Глава 47. Шепот кристалла. В пещере стало так тихо, что, казалось, можно было услышать, как пылинки оседают на пол. Только одинокое и скучное кап-кап-кап доносилось откуда-то с высокого потолка. Капли срывались вниз, шлепались в лужицу и будто отсчитывали секунды общего уныния. Лиан совсем раскис. Он отошел от огромного кристалла, который так и не поддался им, и медленно сполз по холодной каменной стене. Спина ощутила неприятный холод, но ему было все равно. Владик оказался поупрямее. Он не мог так просто сдаться. Он еще раз обошел гигантский камень со всех сторон, сердито постучал по нему рукояткой своего меча, раздался только глухой стук, а кристаллу хоть бы что. Тогда Владик уперся в него плечом и попытался сдвинуть с места. Он пыхтел, краснел от натуги, его ноги скользили по мокрому полу, но все было бесполезно. Кристалл стоял так крепко, словно на нем держалась вся эта пещера, а может и вся гора целиком. «И что теперь?» — тихо спросила Маргоша, кутаясь в свою курточку. Ее голос показался ей чужим и писклявым. Он пролетел над сводами пещеры и вернулся обратно грустным, еле слышным эхом. «Неужели мы проделали весь этот путь зря?» Лиан в ответ только шумно и печально выдохнул. Владик тоже молчал. Он чувствовал себя ужасно глупо. Совсем недавно он был полон решимости и хвастался, что легко решит эту задачку. А теперь вся его уверенность испарилась, будто ее и не было. Перед ним была не просто проблема, а целая каменная стена, которую казалось ничем не сломать. И вдруг в этой гнетущей, тоскливой тишине раздался тоненький взволнованный писк. Это был Тимоха. Он сидел на плече у Маргоши и беспокойно вертелся, дергая своим маленьким носиком пуговкой. Его шерстка снова встала дыбом, превратив его в колючий шарик, точь-в-точь, как в тот раз на болоте. «Что с тобой, Тимоша?» — удивилась Маргоша, осторожно поглаживая его по спинке. «Ты чего так перепугался?» «Тссс!» — прошипел хомяк, прижав крошечную лапку к ее уху. «Послушай! Просто послушай!» Маргоша замерла и навострила уши. Но она не слышала ничего, кроме все того же монотонного звука капающей воды. «Не слышу! А что я должна услышать?» «Он плачет!» – прошептал Тимоха, и его голосок дрожал от волнения. «Совсем-совсем тихо, но я слышу! Он плачет!» Владик и Лиан, которые тоже услышали этот таинственный шепот, удивленно уставились на морскую свинку. «Кто плачет?» – не понял Владик и даже хмыкнул. «Тут же никого нет, кроме нас!» «Кристалл!» Пискнул Тимоха, указывая своей крошечной лапкой на огромный камень. «Он плачет! Ему очень больно!» Лиан посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Плачущий камень? Что за ерунда?» Но Маргоша знала своего питомца. Она знала, что Тимоха хоть и был ворчуном, но никогда не говорил глупости просто так. А еще она отлично помнила, как он почувствовал неправильную магию на болоте. Если он говорит, что кристалл плачет, значит, так оно и есть. Доверяя своему маленькому другу больше, чем собственным глазам, она решительно встала и осторожно подошла к кристаллу. Она обошла его и наклонилась к самому основанию, туда, где из-под камня вытекал ручеек и где фиолетовое свечение было самым сильным и густым. Она опустилась на корточки и стала внимательно-внимательно вглядываться в камень, почти уткнувшись в него носом. Сначала она не увидела ничего необычного, просто камень, уходящий в землю. «Может, Тимохе все-таки показалось?» — подумала она. Но потом, присмотревшись еще внимательнее, она заметила крошечную, почти невидимую трещинку, тоненькую, как паутинка. Из этой трещинки очень-очень медленно, будто нехотя, сочилась густая фиолетовая жидкость. Капля за каплей. Капля появлялась, наливалась, а потом срывалась вниз и тут же растворялась в чистой родниковой воде, окрашивая ее в ядовитый неприятный цвет. «Вот оно!» Вдруг громко воскликнула Маргоша, показывая пальцем на трещинку. Все тут же подскочили к ней. «Смотрите, быстрее!» Она показала им на то место, откуда сочилась фиолетовая жидкость. «Это же его слезы!» Догадалась она, вспомнив слова Тимохи. «Кристалл и правда плачет! И именно эти его фиолетовые слезы и заражают реку!»